Джордж Гордон Байрон. Не надо слов, не надо слов о времени чудесном том, когда я был душою твой. Священна память тех часов, пока мы оба не умрем, в воспоминаниях ты со мной. Забыть ли мне, забыть ли нам, как сердце билось у тебя? Играл я прядью золотой, к безмолвным наклонясь губам, угадывал признанье я. Я знал, я был любим тобой. Упрек и вызов мне сверкал во взгляде сладостных очей. Склонялась ты на грудь ко мне. Тебя в объятиях я сжимал все пламеннее и тесней, и губы таяли в огне. Смежала очи томно ты, лазоревый скрывался взгляд под покрывалом дивных век. Ресницы в блеске черноты, бывало, на щеку скользят, как перья ворона на снег. Вчера я видел чудный сон, мне снилось, я с тобой опять. Мне очи дороги твои. Пусть был другими я пленен, глазам их не дано сиять восторгом истинной любви. Не надо слов, не надо слов. Пусть сладостная власть мечты для нас то время возродит. Мы не забудем тех часов, пока не станем я и ты бесчувственней могильных плит. Забыть тебя, пусть в огненном потоке лет позор преследует тебя, томит раскаяние бред. И мне, и мужу своему ты будешь памятна вдвойне. Была ты неверна ему, и демоном была ты мне. Романс. Надежду счастьем не зови. Хранит минувшая любовь. Пусть будет память храм любви, и первый сон яснится вновь. И все, что память сберегла, надеждой встарь цвело оно. И что надежда погребла, в ее слезах растворено. Обманной далью льстит стезя, манящим маревом не верь. Чем были мы, нам стать нельзя. И мысль страшна, что мы теперь.